Глава вторая. Следующим утром я вызвал одного из начальников отделов. «Слушай, Ник, объясни мне, как можно узнать кое-что об одной женщине? Я знаю, где она была вчера». «Виктор, ну ты же знаешь, что нам это запрещено делать без заполнения автоматической формы уведомления». «Вот и я об этом. Не хочу нарушать закон. А я вчера увидел такую женщину. Ты не представляешь. Вот утром проснулся и только о ней думаю». «Влюбился?» — слегка хихикнул Ник. «Типа того. И думаю, как поступить, при этом ничего не нарушив». «А где ты ее видел?» Я назвал адрес кафе и время. «Ну, есть нормальные варианты». «Какие?» «Я сделаю нормальную фотографию. Ты наймешь частного детектива». «А как ты сделаешь фотографию, не зайдя в систему или на сервер кафе?» «У них давно нет сервера, они все хранят на нашем. Так что я могу ее фото сделать без проблем при условии, что все останется между нами». «Конечно, строго между нами». «И фото детективу только покажи, но не отдавай». «Почему?» «Потому что это я нарушаю закон, а не ты. Это мое условие под твое честное слово». «Даю слово. Скоро принесу». Минут через 40 у меня в руках были качественные фото этой женщины. Ник не уходил. «Что еще, Ник?» «Не надо тебе искать эту бабу». «Почему?» «Ну, я там посмотрел, куда она поехала из кафе. Просто посмотрел, интересно стало». «И что?» «Она поехала в Хилтон, а утром уехала, видимо, к себе домой, за город». «Что это значит?» «Виктор, похоже, ты влюбился в элитную проститутку». Ник не удержался и слегка заржал. «Черт! Чуть не влип. А где она живет?» «Вот ее адрес, но это строго между нами». «А она точно проститутка?» «Вик, в течение часа у тебя на почте будет ее реклама. Просто еще не было времени посмотреть и найти. Я тебе пришлю, и ты сам можешь ей позвонить». «Пришли обязательно. Вот дела. Интересно, сколько она стоит?» «Вик, я не знаю, но думаю, такой шлюхи час стоит 1010. Посмотрим». «Мне тут тоже интересно!» Хохоча сообщил Ник. «Спасибо тебе, Ник. Спас ты меня от гонореи. И еще черт знает от чего». «Вик, извини, но ты не прав. Я сам часто покупаю себе хороших проституток. Ты быстрее от своих любовниц и блядей что-то подцепишь, чем от профессионалок. Тем более таких дорогих». «Понял тебя, Ник, понял. Пожалуй, ты прав. Жду от тебя рекламу этой шлюхи». «Отлично! В темную и чужими руками. То, что нужно. Кроме того, Ник уже сделал что-то, что знаем только мы вдвоем. Это начало. Доброго пути тебе, Ник. Будем потихоньку втягиваться, и ты еще не понимаешь, что обратной дороги уже нет. Уже!» «Тебя, дурака с лошадиной мордой и вечно в бейсболке, хорошо помню. Как ты там потешался над русскими в Чечне в январе 2000 года? Ржал, как конь, когда видел грязных и замученных, замерзших и явно голодных наших срочников. Произносил грязные слова, когда в кадре появлялась надпись, что на вопросы журналиста отвечает офицер в фантастически грязном танковом комбинезоне, прокопченном насквозь выхлопами солярки, сильно разбавленной водой ворами-прапорами. Источник густого черного дыма, если кто забыл. Я тогда терпел. У меня слезы от обиды из глаз катились. Подкатившийся к кому горлу позволял только мычать. Я от злости на себя нарек сам себя тогда «му-му». Вообще-то очень обидная характеристика для офицера в той армии, советской. В нынешней уже не знаю. Не забуду этого никогда. Извинения мне не нужны, Ник. Отбатрачишь верой и правдой мне, на русскую армию, сука». Ник был великолепным и очень усердным специалистом. Умен, но в гуманитарном плане дурак дураком. Эдакий типичный американский ура-патриот, типа «Мы всех победим и всех порвем». Кроме того, он был дурно воспитан, но имел феноменальную память. Он реально ржал над очень тупыми роликами, над тупейшими комиксами. И я точно знал, что он никогда не читал художественных книг. Может, и тут я тебе помогу, скотина. Внешне он мне очень отдаленно напоминал одного радиоведущего из радиостанции «Эхо Москвы», которую я часто слушал, а иногда смотрел передачи в интернете. Тот тоже вечно сидел в помещении в бейсболке, отъявленный русофоб украинского происхождения. Мерзкий внешне и с мерзким ртом, из которого летело такое говно, что я не переставал поражаться, как новый русский царь и его челядь могут эту грязь терпеть. Ника я хорошо изучил. Неспортивный, малоподвижный, вечно жрущий булки с котлетами и запивающий эту дрянь сладкими газированными напитками. За один раз он сжирал два мороженых запросто. Это я так, как говорят, штрихпунктиром. Вместе с тем, он был прекрасным специалистом, но при этом чрезвычайно трусливым. Я точно знал, что он всегда выведывал у всех, что о нем говорят те или иные руководители. Мне было очевидным, что он изо всех сил пытался наладить какие-либо личные отношения с руководителями, включая меня. Очень старался втереться в доверие и быть услужливым. От мысли отвлек все тот же Ник. Пришло от него сообщение по электронной почте. Действительно, дама — элитная проститутка. Ее реклама есть на сайте элитных эскорт-услуг. Но в цене он ошибся. Эскорт-услуги у нее стоят $1000 в час. Но это действительно именно эскорт, без дополнительных услуг, которые... Да, они обговариваются отдельно и индивидуально с учетом пожеланий клиентов. Взял левый телефон и набрал ее номер. Все выяснил. Это все отдельное стоит от $3000 в час в классике. Остальное, распутство и мерзкий разврат, гораздо дороже. Рон был с ней более 3 часов. Значит, заплатил ей не менее $9000. Дополнительно она требует расходы на такси, и бесплатное ожидание не может составлять более 15 минут. Значит, Рон заплатил ей не менее $10000. Думаем дальше. Он приезжает в Бостон не менее 2 раз в месяц, чаще всего 3 раза. Полагаю, что каждый раз берет эту рыжую или кого-то из этого же агентства, а цены там у всех почти одинаковые. Значит, только на женщин Рон тратит не меньше 30 тысяч в месяц, при этом наличными. Это очень важно. Откуда у тебя, Рон, наличные? Интересно. У него все доходы и расходы под контролем государственных органов. Значит, он имеет доход и, соответственно, расходы, которые не декларирует. Это очень круто. То, что мне нужно. Я очень собой доволен, несмотря на то, что это пока всего лишь догадки, которые нелегко проверить. Первый вопрос. Какой годовой доход у полковника армии США? Нужна точность. Запросил наших. Ответ пришел на следующий день. Интересно, как и везде. Точнее, многое похоже на нашу систему. В войсках оклады одни, в аналоге нашего генштаба совсем другие. Гораздо больше. У Рона небольшая выслуга для полковника, но если он занимает должность в КНШ и в одном из самых высокооплачиваемых управлений, возможно, даже самым-самым, если следовать аналогии с нашими, то его доход в год составляет не менее 270 тысяч, но не более $520000 в год. Вот такой конкретный и реальный стимул стремится служить в их генштабе. Спасибо генералу Крупину за оперативность. Самое главное открытие для меня — это то, что у них военные пенсии не сильно отличаются от денежного довольствия. Черт, как это правильно! Учитесь, российские начальники. Вот где настоящий стимул для действующих военнослужащих. Вот почему у них оклады действующих военнослужащих не такие высокие, как может кому-то показаться. При этом не сильно отличаются от будущих пенсий. Полагаю, что Рон в плане денежного довольствия пока что близок к самой низкой планке для полковника, и если он даже служит в этом управлении, то занимает там самую низшую должность. Все-таки как хорошо, что Крупин непосредственно мною руководит. Если Рон получает 300 тысяч долларов в год, такие расходы на девок ему не по карману. Факт есть факт. Рон живет совсем не на денежное довольствие военнослужащего. Но у них многие офицеры имеют вполне официальные доходы от бизнеса, включая семейный. Опять же, наличные у Рона. Где ты, Рон, деньги делаешь, родной? Очень интересно. Отправляю Ника выяснить, есть ли в одной гостинице на окраине видеонаблюдение. По нашим данным, там чисто. Ник сообщил, что там все еще в аналоговом режиме. Выяснил он и причину. С его слов выходило, что гостиницей пользуются богатые люди для встреч, и они не хотят никаких проблем. Разумеется, я это знал и понимал, но мне нужна была свежая проверка от хорошего специалиста. В гостинице всего около 10 номеров VIP-качества, стоимостью почти 600 долларов в сутки. Опять звоню этой проститутке с того же номера телефона. Быстро и предельно конкретно договариваюсь с ней о встрече. Ставлю условие, что оформление гостиничного номера будет только на ее документы. Согласна. Однако она не хочет выезжать на встречу длительностью менее 2 часов. Я соглашаюсь и предупреждаю ее, что на самом деле она будет встречаться не со мной, а с моим шефом. Женщине на это плевать. Но отнеслась с пониманием. Видать, часто ей звонят помощники больших людей. Итого, с меня выйдет 7000 долларов с учетом гостиницы и такси. Вызываю Ника. На днях получил отчет главного инженера о том, что он кругом прав. У него все работает отлично. Недостатки, которые обнаружены. Он пока не знает, что Сью уже приступила к его поеданию, и настоящие недостатки впереди. Исключительно вина его подчиненных, начальников отделов. Я, в свою очередь, потребовал от Сью написать мне конкретные и непосредственные замечания к Нику. Она не хотела этого делать. Но я потребовал под соусом объективности и беспристрастности. Ник вошел, и я отдал ему набранный на компьютере текст без подписи. Он его очень внимательно изучил, покраснел и посмотрел на меня. В его глазах был ужас. «Ник, я очень хорошо к тебе отношусь, но за такие дела никого не прощаю. Нам придется расстаться». «Виктор, это все можно быстро исправить, это не моя вина». «А чья это вина? Сейчас начнешь все валить на главного инженера?» «Да, это его вина! Я же не могу не соблюдать те требования, которые он мне предъявляет!» «Мне плевать на его требования. Ты не справился. Мог Кейси прийти и все сам рассказать». «Меня бы он потом уничтожил!» «Понятно. Мне не нужен такой человек, как ты». «Почему?» «Тебе нельзя доверять». «Почему?» «Ты меня подведешь. У тебя все виноваты будут, но только не ты сам». «Я не подведу. Ну, посмотри сам, неужели ты не понимаешь?» «Иди и распиши мне, где действительно твоя вина, а где, по твоему мнению, вина главного инженера, и объясни почему. Даю тебе шанс оправдаться. Тебя сейчас может спасти только честность и правда. И еще подумай над тем, чем ты лично мне можешь быть полезен». Ник вскочил и хотел что-то сказать, но я ему не дал и отправил, выделив целый час. Он уже минут через 40 направил мне по почте свой текст. Я вызвал его сразу после прочтения. «Остался один вопрос. Чем ты мне можешь быть полезен?» «Виктор, любая услуга, любые поручения». «А какие могут быть поручения?» «Мне все равно какие, я выполню любые». «Я думал, ты мне сам что-то интересное хочешь рассказать. Нечего?» «Виктор, я многое знаю. Если хочешь, я могу что-то узнать». «Мне ничего не нужно. Но если ты сам считаешь, что тебе есть что мне рассказать, то, пожалуйста, у тебя есть шанс». «Виктор, они все обсуждают твое назначение генеральным менеджером». «Естественно. А что тут такого?» «Но они иногда говорят о тебе кое-что». «Что? Что мне из тебя каждое слово тянуть? Хочешь — говори. Не хочешь — иди отсюда. Кому надо, Ник?» «Виктор, они говорят, что ты хочешь все полностью замкнуть на себя, полностью взять под контроль информацию для Ричарда. Хочешь добиться того, чтобы он получал информацию только от тебя и никому больше не доверял? Для этого ты ищешь у всех недостатки, чтобы потом заткнуть всем рот и сделать зависимыми. Они говорят, что никогда такого не было. У нас в фирме всегда были очень добрые демократические отношения. Главный инженер вообще видит в тебе деспота и считает, что мы все сильно пожалеем, если прямо сейчас не докажем Ричарду, что он, назначив тебя, совершил большую ошибку. Против тебя плетут заговор. Они хотят тебя уничтожить. Все естественно. Они уже поняли, что им придется сильно пахать. А некоторых ждет увольнение и сокращение. Ричард не хочет и не будет вникать в оперативное управление. Он для этого мне деньги платит. А кто это они? Многие начальники отдела во главе с главным инженером. Не только те, которые ему подчинены. Он уже составляет какую-то бумагу Ричарду. Собирает на тебя всю информацию и по всем направлениям. И что он собрал? Говори быстрее, у меня нет времени. Он там насчет китайцев, насчет поставщиков сильно интересуется. Ищет, где ты мог с них взять деньги. Нашел? Пока ж не нашел, но мне такую задачу поставил. А ты нашел что-то? Там есть странности. Обычно после срывов поставок мы меняли поставщиков, а ты не поменял. Это правда странно как-то. Что еще? Он ищет, где ты мог вмешаться в работу оборудования, снять данные и продать их кому-то. Он подозревает тебя в торговле данными. Интересно. Нашел что-то? Я нашел, но никому ничего не говорил. Что нашел? Ты иногда просматриваешь данные по одной гостинице в центре. Следы оставил. Они есть, хотя совсем немного. Но я только начал. Хорошо. А сам что думаешь? Зачем они мне? Пока не понимаю. Там только мои следы. В том-то и дело, что там многие наследили. Не понимают кое-чего и думают, что остались незамеченными. А другим зачем это? Пока что не могу сказать. Надо сначала все найти, потом сопоставить, потом проанализировать. Как это работает? Могу показать с твоего компьютера. У тебя есть полный доступ. И опять останутся мои следы. Нет, если данные не снимались, то ничего страшного. Остаются следы только при съеме данных. Показывай. Ник сел за мой компьютер и очень убедительно показал эти мои следы. Их можно как-то убрать? Можно, если эти же данные снимет кто-то другой. Система далеко не идеальна. Тоже надо бы обновлять. Все быстро устаревает. При замене программного обеспечения следы исчезнут? Безусловно, это очень надежный метод. А если кто-то оставит себе копии нынешних следов? Это возможно. Как прямо сейчас убрать мои следы? Я могу зайти в систему с твоего компьютера под своим ником. Сниму те данные, которые ты снимал. Таким образом, там останутся только последние действия. Но останутся твои следы. Кого мне бояться, если ты и так все знаешь? Сколько тебе надо времени, чтобы найти все, где я наследил? Это быстро. Я уже почти все посмотрел. Думаю, минут 15 вполне хватит. Ну, полчаса. Делай прямо с моего компьютера. Закрывай мои следы. Ник продолжил заниматься. Я стоял за его спиной и внимательно смотрел. Иногда дыханием изображал понимание того, что он делает, и одобрение. Ник не понимал, насколько глубоко я все понимаю, а я рассчитывал на то, что это его непонимание приведет к усердию. «Я закончил», — радостно сообщил Ник. «Ты доказал свою нужность мне. Я доволен. Чем еще можешь быть полезен?» «Виктор, позже я рекомендую новое программное обеспечение. Посмотри его. Я по своей работе могу смотреть все, что угодно, но новое программное обеспечение уже не оставит следов. Мало кто понимает, что программисты специально сделали такие версии, чтобы самим нормально не заморачиваться. Но все остальное в этих программах просто супер, поверь». «Ладно, это все очень дельно. Тем более Вильте проверит его слова. Посмотрим». «Ник, меня заинтересовала эта элитная проститутка. Я хочу, чтобы ты с ней встретился». «У меня нет таких денег». «Это не твое дело. Я тебе их дам». «Я с удовольствием». «Получишь удовольствие за мой счет. Но установишь кое-где кое-какие жучки». «У нее?» «Ну не у меня же». «Зачем? Это незаконно». «Тебе не привыкать делать что-то незаконное». «Я ничего такого не делал». «Между нами говоря, мы-то с тобой знаем. Это мелочь, конечно. Но то, что мне нужно, это тоже по мелочи, не переживай. Это наш с тобой секрет, о котором никто не будет знать. Тем самым ты будешь мне полезен. Ну и я тебе тоже буду полезен, сам понимаешь. Виктор, но я немного боюсь. Решай сам. Сегодня ты можешь трахнуть шикарную женщину за $3000 в час. 2 часа будешь ее трахать, не останавливаясь. И за это всего-то поставишь жучок в ее сумку и телефон. А зачем тебе это, Виктор? Ты дурак, не понимаешь? Нет, искренне растерялся Ник. Послушаем ее, потом будем трахать бесплатно. Куда она от нас денется? Как это бесплатно? Так, сначала получим интересный компромат. Потом встретимся с ней и предложим раз в неделю с тобой, раз в неделю со мной. Гостиница за наш счет, а секс бесплатный. Что тут такого страшного? Предложим ей сделку. Но сначала ты должен сделать свою часть работы. Ник сидел обомлевший. Что сидишь? Ты хотел мне во всем помогать? Или пнуть тебя под зад, чтобы летел отсюда? Ты мне сегодня помог, мне понравилось. Я тебе теперь доверяю. Ну с кем, если не с тобой, такие дела делать? У меня тоже нет таких бабок, чтобы по 3000 в час платить. И это просто классика. А если что-то поинтересней, то сколько это стоит? Даже не знаю пока. Ты любишь что-то нестандартное? Люблю я это дело, но с границами. Вот и узнаешь у нее полный прайс при сегодняшней встрече. Потом обсудим. Я, когда ей звонил и договаривался о встрече, назвался секретарем твоим. Так что не стесняйся там вести себя как большой босс. А что ей поставим? А ты мне на кой хер нужен? Это твои проблемы. Мне нужен результат. Иди думай. Жду доклад. А деньги? А, точно. Чуть не забыл. Достал приготовленные $7000, открыл конверт, и Ник достал из него деньги. На них нет моих отпечатков, но это просто как гигиена, на всякий случай. Типа обязательно помыть руки перед едой. Ник собрался уже выходить. «А ну-ка, иди сюда, Ник!» Он повернулся, и в его взгляде не было предела удивлению. «Ближе ко мне подошел?» Ник исполнил. «Телефон и вообще все, что есть, быстро на стол!» «Что?» Я заехал ему ладонью в ухо. Не очень больной удар, но хлесткий, смирительный, обескураживающий. «Говори правду». «Не понял». Я нанес не сильный удар в солнечное сплетение. «Опять не понял?» «Виктор, извини, я не подумал», слегка заикаясь, сообщил Ник. «Если ты еще хоть раз такое сделаешь, я тебя уничтожу». «Как?» «Не скажу. Но я слов на ветер не бросаю. Жду твоего звонка после выполнения задачи». Ник записал наши разговоры на диктофон телефона и на отдельный диктофон. Страхуется двойной записью. Даже я так не делаю. Он стирал записи, а я не постеснялся его проверить. Пока он это делал, его слетевшая при моем ударе бейсболка побывала в моих руках. И там теперь жучок между прокладками на лобовой части. За Ником поедет Люда и проследит за всем. Я в полной и настоящей боевой готовности, в смысле в готовности выехать и применить все боевые и специальные средства, если хоть что-то пойдет не так, как я задумал. Дождался доклада Люды, что Ник покинул гостиницу. Люда едет за ним. Ник выполнил все, что я сказал. Люда тоже отработала как положено. Теперь надо дождаться приезда в Бостон Рона. Ник утром был в моем кабинете. Все доложил. «Ник, оставляешь за себя кого хочешь. Все задачи отдела должны выполняться неукоснительно. Сам занимаешься рыжей. Жду записи. Если что-то интересное, сразу сообщай». «Как тебе вчерашние записи?» «Ничего интересного». «Как? Там уже много всего. С ней уже можно разговаривать. Ты что, не все прослушал?» «Не все. А что там такого?» «Она не платит налоги. Сама призналась, что не имеет лицензии проститутки, поэтому все расчеты за секс только наличными. За эскорт можно безналично, и на счет фирмы. Я специально вывел ее на эти разговоры. Почитал до встречи в интернете все на эту тему. Понимаешь? Специально вывел эту дуру на этот разговор. Она сама говорила, что получила 6000 и просила хотя бы 1000 чаевых». «Ты и дал?» «Конечно! Потом заберу эту 1000 обратно, сука!» Меня аж передернуло. Вот мразь этот Ник. Как она с ним там трахалась? Ума не приложу, почему ее не стошнило? Заберешь, конечно. Прослушаю сегодня до конца. Этот разговор был в конце? Да, перед самым выходом. Она деньги же сразу взяла, я слышал. Взяла, но размер всей суммы и чаевых она сама назвала только в конце, когда начала с меня тянуть чаевые. Молодец, отлично сработал. Надо еще ею позаниматься. Вдруг не испугается. Надо наверняка ее загнать в угол, чтобы вообще шансов не было. Я не против ей заниматься. Куда интереснее, чем в офисе сидеть. Смотри там, чтобы она ничего не заметила. Незаметно следи. Виктор, давай потом эти записи уничтожим. А что ты так боишься? Я не хочу в тюрьму. Не переживай, как только сделаем это дело, то сразу все решим. Мне ты можешь теперь полностью доверять. Уже все понимает. Хотя... нет. Не все еще понимает. Еще не понимает, что это уже на всю жизнь. Не сможет он мне отказать в оказании услуг в дальнейшем, боясь того, что я слишком много уже про него знаю. И следов много осталось. Это бег белки по кругу. Но Ник только набирает скорость. Все впереди.